Хорошо, вздохнул Дарий и спрятал листок. Разберусь. Он немного помолчал. Нам придется действовать более активно, Валентин. С этой минуты вы и ваши люди поступаете в распоряжение Лары. Ее приказы – это мои приказы. Все ясно. Валентин нахмурился. Он и раньше недолюбливал эту длинноногую стерву. Втайне радовался провалу Вики, ее протеже. И вот теперь ему предлагают перейти в ее подчинение. «У меня ведь всегда был свой фронт работы», – неуверенно заметил он. «Вы же знаете, мы с Ларой не слишком ладим. И было бы лучше, если бы я...» «Здесь я решаю, как лучше», – оборвал его Дарий. «Скажу больше. Мне надоели ваши размолвки. Каждый тянет одеяло на себя. В итоге никто не может добиться результата. Будете работать единой командой. Лара главная. Она же отвечает за результат. Окажетесь полезным, можете хорошо проявить себя. Верну вас на прежнее место. Переругайтесь с Ларой и провалите дело. Вылетим все трое. И вы, и я, и она. Все ясно?» «Да», – тихо ответил Валентин и отвел взгляд. «Тем лучше. Вы свободны, Валентин. И постарайтесь сделать все как надо. Я постараюсь. Всего хорошего». Валентин поднялся с кресла и вышел из кабинета. Дарий проводил его взглядом. Потом коснулся кнопки селектора. «Найдите мне Лару». «Хорошо, Вячеслав Александрович». Лара пришла через 40 минут. Уже чувствуя запах жасмина, Дарий, не дожидаясь доклада секретарши, нажал кнопку. «Пусть войдет». Дверь открылась, в кабинет вошла Лара. «Добрый день, Дарий», – поздоровалась она. «Здравствуй, Лара. Присаживайся». Лара подошла к креслу и села. Слегка приподняла брови и едва заметно улыбнулась, явно предлагая начать разговор. «С сегодняшнего дня Валентин и его люди в твоем подчинении», – сказал Дарий. «Я говорил с ним час назад». «Ну и как он воспринял эту новость?» Если не секрет, конечно. В этом была вся Лара. Даже бровью не повела, хотя новость для нее была явно приятной. Расстроился. Постарайся вести себя с ним корректно, не унижая его. Разве я когда-нибудь кого-нибудь унижала? Всех и всегда. И меня в том числе. Это вы о том, что я отказалась с вами спать? Глаза Лары насмешливо блеснули. Она никогда и ни в чем не боялась говорить прямо. Это ему даже нравилось. Среди его людей она была единственной, кто никогда ему не поддакивал и мог в ответ на какое-то его предложение сказать, что шеф придумал глупость. В то же время она никогда не позволяла себе таких заявлений на людях. 2 года назад, когда она только что начала работать на него, Дарий попытался ее соблазнить. Пригласил провести вечер у него дома. Даже посмел приобнять ее за талию. При этом его рука спустилась чуть ниже, чем следовало. Мило улыбнувшись, Лара сказала, что если он сейчас не уберет руку, она ее сломает. И если об этом узнает Фрол, то и он непременно внесет свою лепту в этот увлекательный процесс. После чего добавила, что даже то, что Дарий занимает столь высокий пост, не дает ему права быть свиньей. Дарий тут же убрал руку и извинился. «Ты не такая, как все», – сказал он ей напоследок. «Верно», – согласилась она. «И я буду рада, если вы никогда не будете об этом забывать». Фрол был ее единственной любовью. Они были вместе уже больше 6 лет. Дарья удивляла, что она выбрала в спутники жизни этого холодного, расчетливого убийцу. Но никогда не говорил об этом вслух. В конце концов, сердце женщины – самая непостижимая тайна. И вот теперь она вспомнила тот эпизод 2-летней давности. И это тоже, согласился Дарий. Но сейчас у нас речь о другом. Ты хотела надавить на неманцев. Теперь тебе все карты в руки. Это мне нравится. В голосе Лары прозвучало явное удовлетворение. Нельзя возиться с ними бесконечно. Да, наверное. И все-таки постарайся действовать аккуратно. Мне нужна информация, а не гора трупов. Я попытаюсь, кивнул Лара. Я на это надеюсь, проворчал Дарий. «Да, насчет Вики. Так и быть. Дай ей еще один шанс. И предупреди, что если она снова все провалит, то будет уволена. У нас ведь не увольняют». Брови Лары приподнялись. «Вот и намекни ей на это. Все, ты свободна. И не забывай докладывать мне о том, что происходит. Я должен быть в курсе всего. Попробуй сначала с ними как-нибудь поаккуратнее. Просто дай им понять, что период игр закончился. И теперь все будет иначе. Если они не будут работать на нас, то не будут работать ни на кого. Хорошо, кивнула девушка. И легко поднялась с кресла. Я так и сделаю. До свидания, Дарри. До свидания, отозвался он. И проводил ее задумчивым взглядом. Еще перед отправлением в зону, Антон предложил мне отключить сотовый телефон и вытащить аккумулятор. Это не позволило бы серым, в случае чего, следить за нами. Включить телефон черный позволил лишь тогда, когда электричка, на которую мы возвращались, оказалась в черте города. Включил он и свой телефон. Не прошло и минуты, как ему позвонили. Судя по разговору, звонил Калина. Черный перебросился с ним всего парой фраз, попросил встретить их на вокзале. «Что-то случилось?» – догадался я. «Потом», – тихо отозвался Антон. Он явно не хотел, чтобы наш разговор слышали сидевшие напротив нас пассажиры. Минут через 15 электричка остановилась у платформы вокзала. Мы вышли. «Так что случилось?» – снова спросил я. Серые перешли к активным действиям. Схватили 5 ребят из нашей дочерней группы. Теперь требуют в обмен на них информацию. «У нас есть дочерняя группа?» Я приподнял брови. «Да. Наши ученики, группа «Север». Они нигде раньше не светились, поэтому мы считали, что они в безопасности. Не знаю, как эти шакалы про них разнюхали. Идем». Нам пришлось простоять у вокзала еще 4 часа, прежде чем увидел знакомый черный джип. «Пошли», – поторопил черный. Александр приехал не один. Рядом с ним сидел незнакомый мне светловолосый парень лет 25. При нашем приближении он открыл дверь и выбрался из машины. «Знакомься, Егор. Это Мирон», – представил его черный. «Он тоже Баал». «Привет». Мирон пожал мне руку. «Здравствуй», – поздоровался я. «Кидайте рюкзаки назад», – распорядился выглянувший из машины Калина. «Быстрее, у нас мало времени». «Мне кажется, или я вижу наших старых знакомых?» Антон глянул туда, где сотни метров от нас аккуратно припарковался белый додж с затемненными стеклами. «Они, родимые», — согласился Калина. «Не было времени от них оторваться. Да и смысла пока нет». Я положил рюкзак в багажный отсек. Затем сел на заднее сиденье. Рядом со мной устроился Баал. Черный занял место рядом с Калиной. Джип резво отъехал от вокзала. Тут же тронулся с места и белый додж. Машина преследователей ехала метров в 20 от нас. Серые даже не пытались шифроваться. «Что они требуют?» – без предисловий спросил черный. «Хотят, чтобы мы сдали им 5 зон. По одной за каждого человека», – ответил Калина. «С кем разговаривал?» «С Ларой». «Говорил ей, что у нас договор с Дарием». «Говорил. Инициатива исходит от самого Дария». Лария сказала, что по северянам никогда никакого разговора не было. Значит, нет и договоренностей. Хреново. Антон вздохнул. Фрост был прав, когда предупреждал нас. Но я подумать не мог, что это коснется северян. Где Леонид? Был в гостях у Кощея. Сейчас же, наверное, в самолете летит сюда. Шаман где-то шастает. Дозвониться до него не удалось. Дэн сейчас в Сочи у Фроста. Они собирались ехать на Дольмены. Связи с ними тоже нет. Скинул обоим письма на ящик. Маркиз работает, но если надо, может подъехать в любой момент. А что говорит Маша? Она видит ребят? Они в каком-то подвале, пока живы и здоровы. Это место где-то рядом с Москвой. Точнее, она сказать не может. Придется обратиться к Алле. Антон провел ладонью по подбородку. Черт, как все это не кстати. Он обернулся и взглянул на меня. «Скажи, где тебя высадить? Я тебе потом позвоню». Я почувствовал себя неуютно. «Я, конечно, не в вашей команде», – произнес я. «Но, может, я тоже на что-то сгожусь?» «Конечно», – кивнул Антон. «Но я обязан был спросить. Не обижайся». Какое-то время было тихо. Все молчали. Молчал и я. Вскоре машина выехала на Ленинградский проспект. Стало ясно, что мы направляемся к Черному. «Как съездили?» – нарушил молчание Калина. «Неплохо», – отозвался Антон, продолжая смотреть прямо перед собою. «Даже хорошо. Чуть было не пришлось уносить ноги. В самом деле? Калина мельком взглянул на Антона. Рассказывай. Черный, не торопясь, рассказал обо всем, что произошло в зоне. Баал и Саша задали несколько вопросов. Черный все так же обстоятельно на них ответил. Самое интересное, что никаких следов, закончил он свой рассказ. Кувыркалась по лугу, громыхала на весь лес, а даже трава не примята. Возможно, это уже была другая реальность, потому и следов не осталось. «Ты видел то же самое?» – спросил Мирон, взглянув на меня. «Да», – подтвердил я. «У меня даже зубы начали стучать, когда она на нас взглянула, и волосы дыбом встали. Глаз не видать. А понимаешь, что на тебя смотрит? Чистый сюр». «Не сфотографировали?» – поинтересовался Александр. «Нет», – ответил Черный. «Я даже не вспомнил о фотоаппарате». «Это мне знакомо», – отозвался Калина. «Белый дождь продолжал висеть у нас на хвосте. Если в городе он держался совсем близко, то теперь, когда наша машина миновала кольцевую, отстал на пару сотен метров. Преследователи уже поняли, куда направлялся наш джип, и не боялись его упустить. «Для начала надо пожрать», – сказал Черный, когда машина въехала во двор, и за ней опустились ворота. «Война войной, а обед по расписанию». «Согласен», – кивнул Калина. «Я сегодня тоже ничего не ел, с утра на ногах». «Мясо пожарим», – предложил Антон. «Пойдет», – согласился Александр. «Тебе помочь?» «Разожгите камин». Пока Калина и Мирон разжигали камин, я с интересом наблюдал за ними. Судя по всему, сталкеры собирались жарить мясо прямо на камине. Для меня это было чем-то достаточно необычным. Так оно и оказалось. Минут через 15 Антон принес поднос с нарезанным мясом, не стопку лепешек. Поставил все это на большой кованый сундук. Он служил столом. Затем сталкерам удалось удивить меня еще раз. Вместо обычных шампуров они взяли шпаги из коллекции Черного. Судя по их темным клинкам, для этих целей древним оружием пользовались не в первый раз. «Держи». Антон подал мне одну из шпаг. «У нас самообслуживание. Нанизывай и жарь». «А шпаги не повредит?» – поинтересовался я. «Нет. Во-первых, температура для этого недостаточно высока. А во-вторых, это дешевые копии. Я купил их специально для этого, так что не беспокойся». Обед получился не только экзотичным, но и весьма вкусным. Я понял это, когда попробовал первую порцию поджарившегося мяса. Какие-то кусочки внутри оказались сырыми, мне пришлось их дожаривать. Но все равно это было замечательно. «Это что?» – в ответ на мои слова о том, насколько все вкусно, ответил Антон. «Сейчас у нас все по-быстрому. А вот если вымочить мясо в маринаде, да потом сбрызнуть уксусом, и под красное вино», — добавил Калина. «Именно», — согласился Антон. «Тогда это вообще божественно». О делах мы поначалу не говорили. Я уже успел заметить, что сталкеры умели не смешивать дела со всем остальным. Нас с Черным еще раз расспросили о том, что произошло в зоне. Поздравили со столь успешной поездкой. Потом Баал рассказал о своей экспедиции на какой-то остров. Там он обследовал мегалиты. Затем говорили на другие такие же отвлеченные темы, явно не желая портить столь экзотичный обед серьезными разговорами. И только когда поднос с мясом окончательно опустел, я ощутил себя сытым и довольным. Перешли к действительно важным делам. Вымыв руки, Черный подошел к шкафу и достал сотовый телефон. «Надо позвонить Алле», – пояснил он. Я отошел в сторонку. «А Алла это кто?» – тихонько спросил я, взглянув на Мирона. «Одна девушка из Питера», – пояснил Баал. «Она Скрайер». «Кто?» – не понял я. «Скрайер. Человек, который может видеть что-то на расстоянии. Без нее мы не сможем узнать, где прячут северян». «А ваша Кассандра этого сказать не может?» «Кто?» – не понял меня Мирон. «Маша», – пояснил я. Это было только мое предположение. Я вспомнил, как в машине Антон спросил у Александра, видит ли Маша ребят. Логично было предположить, что девушка Калины и есть та самая таинственная Кассандра. «Она может видеть события прошлого, настоящего и будущего», — за Мирона ответил Калина и снял со своей шпаги последний кусочек жареного мяса. Очевидно, он уже понял, что я обо всем догадался. Но она их не выбирает, просто в какой-то момент что-то приходит, как картинки из фильма. Ей пока не удается этим управлять. Мои предположения подтвердились. Черный тем временем набрал номер, прижал трубку к уху. «Привет, Элли», – произнес он. «Это Антон». «Да, я тоже. Ты сейчас как, свободна?» «Да, нужна. Лучше б сегодня». «Да, так серьезно. Тогда позвонишь мне за час до прилета на этот номер. Я встречу. Все расходы, само собой, за мой счет. Ну все, целую. Спасибо, ждем». «Ну что, приедет?» – спросил Калина. «Да, надо будет встретить ее в аэропорту. Привезем ее сюда?» В голосе Баала чувствовалось сомнение. «Нет, сюда не стоит», – покачал головой Антон. «Зачем светить девчонку?» «Согласен», – кивнул Мирон. «А где ее тогда поселить?» «У Лени. На его местной квартире», – предложил Калина. «К тому времени, как она прилетит, он уже будет здесь. Квартира чистая. Там она будет в полной безопасности. Остается только решить, кто поедет за ней». «Пусть ее маркиз встретит», – предложил Черный. «Это как раз для него работа – общаться с дамами». «Вряд ли он откажется», – усмехнулся Баал. «Только надо предупредить его заранее». «Сейчас позвоню ему», – согласился Антон. И снова потянулся к телефону. Я в беседу сталкеров не вмешивался, но слушал очень внимательно. Уже было ясно, что Марк, он же маркиз, встретит вечером девушку и отвезет ее на тайную квартиру Леонида. Пару лет назад он приобрел ее на чужое имя. Серые о ней не знали. Аля покажет фотографии ребят, она сможет указать, где их держат. А потом... Что будет потом, я еще не знал. Не знали этого и сталкеры. Ситуация была очень сложной. Надо будет их как-то отвлечь, предложил Черный. Они должны верить, что мы согласились на их условия. Сдать им какую-нибудь зону, предложил Баал. Самую плохонькую. Или просто поводить по лесу. Если просто поводить, то потом могут и шлепнуть, не согласился Калина. Но сама идея неплохая. Он на несколько секунд задумался. А что, если сводить их в чистилище? Ты это серьезно? Антон внимательно посмотрел на него. Я? Вполне. Могу взять это на себя. К тому же от зуды у меня идет кровь носом. И все равно не могу вам помочь. Он наморщил лоб. Зуда. Что-то знакомое. Это тоже из Стругацких? Зуда это что? Не утерпел я. Зуда это одна игрушка. Извини. Об этом потом, отмахнулся Антон. Ему сейчас явно было не до объяснений. Затем взглянул на Александра. Думаю, нужно позвонить Дарью, поторговаться для приличия. Лучше завтра, ответил Калина. Мы должны знать, сможет ли Алла найти ребят. Хорошо, согласился Черный. Завтра.